Глава вторая. Игра в слова. Морозова, а не морозная. Морозова, привет! А ты чё босиком? Продала свои карнавальные сандали, чтобы прикупить кружевной воротник? Сережа сидел на парте, по-детски болтая ногами. После драки за гаражами, о которой теперь знала вся школа, Максим и Костя открыто не враждовали, но и друзьями уже не были. Максиму нужна свита, и Сережа изо всех сил старался соответствовать новому другу. «Морозова, надо тебе помаду подарить. Красную. Губ-то вообще нет. Ты их что, за завтраком проглотила?» — язвила Надка, обнимая Максима. «Морозова, а ты что, до сих пор растешь? Вчера уже была ростом с муравья, а сегодня на голову выше!» — вступил в игру Максим, словно шрам из «Короля льва». С начала четверти каждое утро непременно начиналось смехом, окриками и тычками. А Морозова только улыбалась в ответ и отстраненно смотрела на всех огромными янтарными глазами, моргала белыми коровьими ресницами. Марине было больно за нее, но она уже давно ни во что не вмешивалась. Не ее это дело – спасать новеньких. Главное, чтобы саму никто не трогал. Вспомнила, как девочки ходили в модный дом на кастинг модели и подумала, что Морозова легко бы обошла и Алису, и Верочку. Если бы у нее хватило смелости, а у самой Марины желания, чтобы подсказать, проводить, вдохновить Таню на смелый шаг. Однако са чего стоило. И эти ее скандинавские веснушки на кипейной белой коже. Новенькую продолжали клевать. «Морозова, не молчи! Где твои ласты-то?» «Прости, Сергей», — огрызнулась Морозова. «Я не умею разговаривать с продуктами». «С какими продуктами? Ты очумела, что ли?» «Сергей, ты не парень. Ты размазня. Майонез». Класс загоготал. «Сама ты размазня. Вон, босиком ходишь». «Мне не надо доказывать, что я могу обуться. Это очевидно. А вот тебе придется показать всем, что ты мужик». «Морозова, ты совсем с ума сошла?» «Отнюдь. Готовься к уроку». И тут Серега почуял подвох. Он обернулся, но рюкзака не обнаружил. «Где?» – прорычал, готовый броситься на Таню. Она молча указала на окно. Серега подлетел к нему, схватился за ручку, но остановился. Ситуация оказалась непростая. Его рюкзак был подвешен снаружи, лямки прижаты рамой. Откроет окно – рюкзак полетит с четвертого этажа. Не откроет – не видать ему своих учебников. «Ах ты!» – прохрипел он в сторону нахалки, которая невозмутимо доставала кеды из мешка с физкультурной формой. Всю оставшуюся перемену Серега корячился, пыхтел, ругался, выковыривая лямки рюкзака из узкой щели окна под непрерывные подбадривания и смех одноклассников. Марина восхитилась поступком новенькой, которая спокойно готовилась к литературе. Не такая уж она и чудная. Морозову с того дня никто больше не задирал, но и дружить с ней побаивались. Марина рисовала остроконечные абстракции на полях. «Морозова котенка хочет. Может, купить ей? Что за бред? Мне что, больше всех надо?» С недавнего времени деньги у нее водились. Отчим буквально засыпал ими, как только начал свои склизкие ночные визиты. Конечно, она брала. А почему нет? Вот только тратить было не на что. Могла бы на альбом, но это были мерзкие деньги. На себя? А зачем? На друзей? С ними она завязала. Висели наивность и нелепая веселость. Опускать какого-то мифического лучшего друга в свою жизнь и открываться ему она не собиралась. Хотя странная Морозова могла бы ее понять. По крайней мере, Марине так казалось. Вот и сейчас сидит напротив, покачивается в такт вагона метро, словно на джазовом концерте, и смотрит. Прямо на Марину. Смотрит. Привычные школьные инстинкты требовали от Марины хотя бы мимикой показать, чё вылупилась, но она сдерживала этот порыв и просто смотрела в ответ. Пошатываясь и кряхтя, полная старушка встала и приготовилась выходить. Таня с завидной прытью заняла освободившееся возле Марины место. Интересно, что смотреть на нее Морозова не перестала. Только теперь ее взгляд отражался в черном оконном стекле с надписью «Места для инвалидов, пассажиров с детьми и беременных женщин». Может, и не зря две старшеклассницы, разглядывающие в отражении друг друга, сели на эти места. Может быть, ранены обе? Марина пока не понимала, чем Морозова ее привлекала, но схожесть чувствовала. Проживала жизнь, не осознавая, в какой беде находится. Так обычно и бывает. Ребенок попадает в обстоятельства, которые взрослый назвал бы трагичными. Но он сам же и создал эти трагичные обстоятельства, определил границы. И нет слабому помощи и поддержки, потому что семья благополучная, а взрослый – уважаемый человек, и его мнению доверяют больше. И дети начинают притираться, прикручиваться к новым условиям. Стараются втиснуть уникальный фрагмент своей личности во взаимно перпендикулярный мир взрослых. Только лишь для того, чтобы любили, ценили, радовались. И неважно, что за спиной на заднем плане есть смердящий труп надежды, правды, искренности. Что мир перекрашен в серые тона. И за каждую секунду радости непременно наступает расплата там, в удушливых коридорах черной тюрьмы. Это только через 20 лет станут доступны подкасты и блогеры, множество неравнодушных психологов, в руках которых будут и знания, и технологии, и любовь к людям. А еще понимание личных границ и экологичности. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Перово. А у меня в той школе подружка была. Лучшая. Марина оторвалась от отражения и посмотрела на Морозову в упор. На щеках проявились красные сосуды, то ли еще от уличного холода, то ли уже от духоты метро. Белый пух на розовом лице казался от чего-то особенно мягким. Нас все хотели развести, но я не поддавалась. Оля такая всегда была смелая, яркая, знаешь, какая-то легкая. Моя мама ее не очень любила. Говорила, что она нытик с проблемами, а мне так не казалось. Слова то пробивались через вой метро, то пропадали в металлическом лязге. Она старалась говорить громче и громче, но Марина все равно не слышала и половины, а придвинуться ближе, ну уж нет. Это слишком. Оля, короче, отличница. Я у нее списывала иногда. А в тот день она гуляла с парнем своим допоздна и не сделала уроки. Я дала ей списать. Я так радовалась, что помогла подруге. Марина раскачивалась в такт вагону. Подруге, с парнем, списать, радовалась. Услышанные слова складывались в произвольные фразы. Забавно это, как Маня с муравьем слова играют. А я вот в предложении целые. Марина улыбнулась. Вот ты улыбаешься, а знаешь, что потом было? Она перестала со мной дружить из-за оценки. Я домашку с ошибками сделала. Ей училка тройбан влепила. Вот ведь цена дружбы. Понимаю. Мороженое хочешь? Я? Да. Но у меня нет денег. Плевать. У меня есть. Ты на альбом копишь. Коплю. Но это другие деньги. Их можно тратить. Там же холодно, задумалась Таня. Какая разница? Марина опять уставилась на отражение. Ты слова умеешь играть? На последнюю букву называть свое слово? Нет. Из одного большого составлять маленькие. Балда! Умею, конечно. Что? Кто это балда? Марина вспыхнула раздражением. «Зачем я только связалась с этой дурой? Игра называется. Балда». Марина от неожиданности прыснула слюной и расхохоталась. Таня, не понимая, что смешного, сначала просто смотрела, потом и сама рассмеялась. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новогиреево». Девочки встали около двери и сосредоточились на потертой надписи «Не прислоняться». Первые слова вылетали буквально на скорость, наступали друг на друга. Ель, ось, пир, пол, лор, тля, лось, плен, трос, сноп, слон, ноль, няня, пилот, рояль, спрос, стиль, опись, потеря, сирень, трепло, Россия, ярость уже требовали некоторого времени на обдумывание. Плиссе Морозова была горда собой. Понятие. Марина придвинулась ближе к надписи, чтобы проверить, правильно ли она составила слово. «Носитель!» Таня сияла. Она явно придумала это слово немного раньше. «Неясность!» Марина всплеснула руками. «Станция Новогиреево. Конечная. Просьба покинуть вагоны». «Круто играешь. Часто видела, как муравей с Маней играют. Придумывала для них слова. Но ты лучше них соображаешь. Заставила меня пошевелить извилинами». Мороженое на морозе, в руках у Морозовой. Марина передала однокласснице вафельный стаканчик. Оказалось, Таня жила совсем рядом. Ее дом располагался между библиотекой и поликлиникой. 7 остановок на автобусе они проболтали без остановки. Марина уже и не помнила, когда столько говорила.